за уксусом. У живущих на Слободской основной магазин «Поганый перекресток». Он расположен в строении «Дружба», которым, говорят, владеют китайцы, поэтому в здании продается много непонятной китайской билиберды, а на самом верху сидел неговорящий по-русски китайский иглоукалыватель, который своим иглоукалыванием вылечил меня лет 8 назад от неизвестной смерти. То есть вот я совершенно умирала, неизвестно от чего, падала на ходу и чувствовала, как жизнь словно бы отлетает от меня. А он назначил мне пить отвар одуряющий вонючих деревяшек и 20 сеансов иголок. А на утро она уж улыбалась под окошком своим, как всегда. Впрочем, это мне вообще свойственно, на утро улыбаться. А чего было-то, мы так и не узнаем. Китаец по-русски не говорил, а переводчик перевел только что, мол, у вас нарушена нервная система. Я подумала и не поверила. Чего-чего, а нервной системы у меня отродясь не было. Ну, не суть. Я про поганый перекресток. Он расположен так. Сначала поддельные бриллианты, потом несколько ступенек вверх и ориентируешься на запах несвежей рыбы. Ко мне должны были прийти две прекрасные подруги, Лора и Марианна. И я пошла купить уксус и горчицу, так как обещала приготовить маринованные грибы в особом маринаде и селедку в горчичном соусе. Не тащиться же за этими простыми вещами в дорогую азбуку вкуса. А хозяева поганого перекрестка от людей слыхали, что товары надо раскладывать по особой схеме, чтобы дурить покупателей, пока идешь и ищешь, скажем, вино. Пройдешь через стиральные порошки, через колбасную нарезку, через лампочки и фасоль. И не захочешь, а купишь. Поэтому надо все перемешать, чтобы человек не мог сориентироваться. И надписи не повесить. Чай не в Америке живем. Нарезав два круга по ущельям, стараясь не сбить на пол коробки с яйцами, конечно же, не свежие, проверено, всплывают в воде, и не столкнуться с сумасшедшими старухами, всегда в любой момент времени в любом магазине есть сумасшедшая, хорошо одетая старуха, сегодняшняя брела и разговаривала сама с собой, вопрошая, отчего это масло такое дешевое. Я впала в ярость, стена с уксусом и горчицей была надежно упрятана невесть где. Навстречу шла работница магазина. «Где у вас уксус и горчица?» — спросила я. «Не знаю я ничего». «А кто знает?» «Кому надо, тот и знает», — удивительно ответила работница. Кипя, я пошла к кабинету менеджера, двери с сейфовым замком. Рядом с ним в полутьме кто-то рылся в накладных. «Вы, менеджер, Жок, где у вас уксус и горчица?» «Мен билип термин уну туптурумптум», или что-то в этом роде, отвечал мне роющийся и ткнул в висящий на стене телефон. Рядом была надпись, из которой следовало, что менеджеру нужно звонить. «Я позвонила». «По какому вопросу?» — буркнул угрюмый голос. «Подойдите ко мне, и я задам вам этот вопрос», — отвечала я. Там помолчали. «Где вы находитесь?» — спросил дурак на том конце провода. «Дверь откройте, увидите». Дурак открыл дверь и увидел меня. Я, естественно, стояла в метре от него, так как телефон висел именно там. Он вышел с неохотой. «Что вам?» — опять спросил детина, не глядя на меня. «Где у вас уксус и горчица?» — в третий раз спросила я. «В зале», — ответил менеджер, повернулся и ушел в свою дверь под сейфовый замок. Какая-то женщина посочувствовала мне и взялась отвезти туда, где. Там и правда все было, хоть и плохое. От того, что немец на горчице напишет русское, она русской не станет. Точно так же, если русский на горчице напишет дижонское, она не станет дижонской. Тут я увидела знакомое лицо, приятную и спокойную даму, работницу поганого перекрестка, терпеливо помогавшую мне в прошлый раз, позапрошлый раз и позапрошлый раз, когда я искала фруктозу, а меня гоняли то в отдел велосипедных шин, то в отдел бельевых прищепок. «Послушайте», — сказала я приятной даме, — «поскольку вы человек адекватный и вменяемый, я вам просто сообщаю для общего сведения. У вас там есть менеджер, так вот он кретин и непрофессиональный м***ак, просто для общего сведения». Адекватная дама приблизила ко мне свое лицо и шепнула заговорщически: «А я вас узнала. Вы Татьяна Тарасова». «Нет», — отреклась я, — «да будет вам. Вы Тарасова», — игриво настаивала вменяемая. Я взяла свой уксус и пошла. Это еще будни, а в праздник под Новый год тут бродили среди толпы и играли на гармони Дед Мороз и панда. Дом-то китайский.